У навороченного внедорожника с навехонькими каяками на крыше стояли два молодых человека. На меня они даже не взглянули, не в силах отвести глаз от автомобиля. Не понимаю. С другой стороны, я хорошо, если отличу значок «Тойоты» от «Форда» или «Шевроле». Блестящая, черная, изящная красавица. Моя новая машина для меня была просто машиной. «Извините за любопытство. Не подскажете, что у вас за автомобиль?» — спросил тот, что повыше. «Мерседес, да?» «Да», — вежливо подтвердил спрашивающий. Его невысокий приятель с досадой закатил глаза. «Вижу, что Мерседес, я имел в виду. У вас на самом деле Мерседес Гардиан». В его голосе слышалось благоговение. Похоже, они нашли бы общий язык с Эдвардом Калленом, моим... женихом. К чему отрицать очевидное, если до свадьбы считанные дни? «Их ведь даже еще в Европе нет», — продолжал молодой человек. «А уж тут...» Пока он ощупывал машину взглядом, по мне так совершенно обычный «Мерседес», но я в этих вопросах полный чайник, у меня снова замелькали мысли, связанные со словами «жених», «свадьба», «муж» и тому подобное. В голове не укладывается. Во-первых, в силу воспитания от одной мысли о пышных платьях, тортах и свадебных букетах меня должно передергивать. Но самое главное — такое скучное, степенное, обыденное понятие, как «муж», просто не вяжется с моим представлением об Эдварде. Все равно, что принимать архангела работать бухгалтером. Просто не представляю его в подобной заурядной роли. Как обычно, стоило мне подумать об Эдварде, голова закружилась от фантазий. Молодому человеку пришлось кашлянуть, чтобы привлечь мое внимание. Он все еще дождался ответа про марку и модель машины. «Не знаю», — честно призналась я. «А можно мне с ней сфотографироваться?» Я не сразу поняла, о чем он. «Сфотографироваться с машиной?» «Ну да, мне ведь иначе не поверят». «А, ну хорошо, пожалуйста». Я поспешно вытащила пистолет и притаилась на переднем сиденье, дожидаясь, пока этот фанат выудит из рюкзака огромный профессиональный фотик. Сперва они с другом по очереди позировали у капота, потом переместились к багажнику. «Пикапчик, мне тебя не хватает», — проскулила я. «Какое совпадение! Подозрительное, я бы сказала, что мой старичок испустил дух через считанные недели после нашего с Эдвардом необычного уговора. Ведь одним из условий Эдвард поставил разрешение подарить мне новую машину, когда старый придет конец. А пикап, видите ли, и так дышал на ладан. Мол, прожил долгую насыщенную жизнь и умер своей смертью, клятвенно уверял меня Эдвард. И, разумеется, я никак не могла ни подловить его на лжи, ни воскресить пикап из мертвых своими силами. Мой любимый механик...» Я оборвала мысль, не дав себе додумать до конца. Вместо этого прислушалась к доносившимся снаружи приглушенным голосам. «На видео жгли огнеметом, и хоть бы что, даже краска пузырями не пошла! Еще бы! Ее под танк можно! Кому ее здесь покупать? Вот ближневосточным дипломатам, торговцам оружием и наркобаронам в самый раз для них и делалось! Думаешь, это за рулем важная персона?» В полголоса усомнился тот, что пониже. Я резко опустила голову, пытаясь скрыть пылающие щеки. «Хм!» — высокий пожал плечами. «Кто ее знает? Ракеты, непробиваемое стекло и 18 тонн брони! В наших-то краях зачем бы? Наверняка едет куда-то, где есть чего опасаться». «Броня? 18 тонн брони? Ракета, непробиваемое стекло? Ха, миленько, пуля непробиваемая, значит, уже не котируется. Теперь все понятно, по крайней мере, человеку с извращенным чувством юмора. Нет, я догадывалась, что Эдвард воспользуется нашим уговором и перетянет одеяло на себя, чтобы отдать гораздо больше, чем получить. Я согласилась на замену пикапа, когда тот уже не сможет мне служить. Разумеется, никак не ожидая, что это случится так скоро. Признавая суровую правду, мой пикап превратился в вечный памятник классики «Шевроле». Я понимала, что скромностью замена, скорее всего, отличаться не будет, что она будет притягивать взгляды и вызывать перешептывания. Я угадала. Однако мне даже в страшном сне не могло присниться, что машин будет подарено две. Одна до и одна после, как объяснил Эдвард, когда я запротестовала. Это всего лишь та, которая до, получена в прокате и после свадьбы вернется обратно. Я никак не могла взять в толк, зачем такие сложности. Теперь поняла. Ха-ха, как смешно! Я ведь такая по-человечески хрупкая, притягиваю опасности, вечно становлюсь жертвой своего собственного невезения. Разумеется, только противотанковая броня сможет хоть как-то меня обезопасить. Ухохотаться! Представляю, как он с братьями валялся от смеха, пока я не видела. А вдруг... «Представь на секундочку, дурашка!» — зашептал робкий голосок. «Это вовсе не шутка, и он действительно за тебя беспокоится. Ведь уже не первый раз он защищает тебя, слегка перегибает палку». Я вздохнула. Машину, предназначенную на после, я еще не видела. Она скрывалась под тентом в самом дальнем углу калиновского гаража. Многие, знаю, не выдержали бы и глянули одним глазком под тент. Но мне просто не хотелось. Брони там наверняка не будет. После медового месяца она мне уже не понадобится. В числе прочих бонусов меня ждет и неуязвимость. Прелести принадлежности к Калинам не ограничиваются дорогими автомобилями и впечатляющими кредитками. «Эй!» — позвал высокий, приставив ладони к стеклу, чтобы лучше видеть. «Мы уже все. Спасибо!» «Не за что!» — ответила я и, внутренне сжавшись потихоньку, осторожно нажала на газ. Сколько раз я ездила по дороге до дома, и все равно упорно лезут в глаза выльнившие от дождя объявления. На каждом телеграфном столбе, на каждом указателе бьют наотмашь, как пощечины. Заслуженные пощечины. Моментально всплыла та самая мысль, которую я резко оборвала на заправке. На этой дороге от нее не отделаешься. Как отделаться, когда лицо моего любимого механика возникает перед глазами снова и снова через равные промежутки? Мой лучший друг, мой Джейкоб. Это не его отец придумал расклеить повсюду объявления вопящие. «Вы видели этого мальчика?» Это мой папа, Чарли, напечатал постеры и наводнил ими город. Причем не только Форкс, но и Порт-Анджелес, Секвим, Хоквиум, Абердин, весь Олимпийский полуостров. Заодно позаботился, чтобы такое же объявление висело в каждом полицейском участке штата Вашингтон. В его собственном участке под поиски Джейкоба отвели целый пробковый стенд, который к великому папиному огорчению и неудовольствию все равно пустовал. Огорчение, впрочем, ему доставлял не только пустой стенд. Гораздо больше папу расстраивало поведение Билли, папиного лучшего друга, отца пропавшего Джейкоба. Почему он не принимает более активное участие в розысках 16-летнего беглеца? Почему отказывается вешать объявление в Лапуш, резервации, где жил Джейкоб? Почему смирился с исчезновением, как будто ничего и сделать-то не может? Почему твердит, Джейкоб уже взрослый, захочет, сам вернется? Я его тоже расстраиваю, потому что я на стороне Билли. Я не вижу смысла клеить объявление. Мы с Билли в курсе, куда, так сказать, делся Джейкоб, и прекрасно знаем, что мальчиком его точно никто не видел. При виде объявления у меня ком стоит в горле, и слезы жгут глаза. Хорошо, что Эдвард уехал на охоту. Заметив, как мне плохо, он бы тоже начал переживать. Не очень, конечно, удобно, что сегодня суббота. Поворачивая к дому, я обратила внимание на папину патрульную машину, припаркованную во дворе. Опять пропускает рыбалку. Все еще обижается из-за свадьбы. Значит, домашний телефон отпадает. Но мне очень нужно позвонить. Поставив машину рядом с памятником «Шевроле», я вытаскиваю из бардачка сотовый, выданный Эдвардом на случай крайней необходимости. Набираю номер, приготовившись тут же нажать отбой, если что. «Алло!» — раздается в трубке голос Сета Клируотера, и я облегченно вздыхаю. Боялась нарваться на его старшую сестру Ли. Выражение «она же тебя не съест» категорически не про нее. «Здравствуй, Сет, это Белла». «Здорово, как дела?» Задыхаюсь от слез. Кто бы успокоил. «Нормально». «Звонишь узнать, какие новости?» «Ты у нас ясновидящий?» «Да нет, куда мне до Элис? А с тобой все и так понятно». Шутит. Из всей стаи квилетов, обитающих в Лапуш, он один способен назвать кого-то из Калинов по имени, а тем более прохаживаться насчет моей почти всевидящей будущей невестки. «Ну да, есть такое», — призналась я и, наконец, решилась спросить. «Как он?» — вздох в трубке. «Все так же. Разговаривать не хочет, хотя нас слышит, мы же знаем. Пытается не думать по-человечески. Ну, ты понимаешь,

— загремел Чарли. «Беременна, да?» Вопрос явно предназначался мне, хотя папин испепеляющий взгляд был прикован к Эдварду. И могу поклясться, рука его невольно дернулась к кобуре. «Нет, конечно же, нет!» Я вовремя удержалась, чтобы не подтолкнуть Эдварда локтем, все равно только синяк заработаю. Говорила ведь ему, что именно так все и воспримут. Что еще может 18 лет заставить кого-то в здравом уме и твердой памяти сыграть свадьбу? «Любовь», — получила я от Эдварда достойный умиления ответ. «Ну, да». «Да». Чарли слегка поостыл и, видимо, поверил, у меня ведь все на лице написано. «Хм, прости». «Извинение принято». Повисло молчание, потом я вдруг поняла, что оба ждут от меня каких-то слов. Я в панике глянула на Эдварда, язык не шевелился. Улыбнувшись, Эдвард расправил плечи и посмотрел папе в глаза. «Чарли, я понимаю, что несколько нарушил заведенный порядок. По традиции полагалось бы сперва заручиться вашей поддержкой». Ни в коем случае не хотел показаться неучтивым. Однако, поскольку Белла уже дала согласие, а я не хочу умалять значимость ее выбора, я не стану просить у вас ее руки, но попрошу родительского благословения. Мы решили пожениться, Чарли. Я люблю вашу дочь больше всего на свете, больше собственной жизни, и по чудесному совпадению она также любит меня. Благословляете ли вы нас? Само спокойствие и уверенность. Завороженная невозмутимым голосом, я на миг увидела Эдварда со стороны глазами остального мира. Мне показалось, что закономернее нашей новости и быть не может. И тут я заметила, с каким выражением Чарли смотрит на кольцо. С остановившимся сердцем я следила, как папа сначала краснеет, потом багровеет, потом синеет. Потом меня как подбросило. Не знаю, что конкретно я хотела сделать, может, применить метод Хаймлиха, которым спасают подавившихся. Но Эдвард удержал меня за руку и едва слышно прошептал. «Погоди, дай ему минутку». На этот раз молчание затянулось надолго. Постепенно краска начала отливать, и цвет папиного лица вернулся к нормальному. Губы плотно сжаты, между бровями складка. Я заметила, у папы всегда так, когда он чем-то озабочен. Под его долгим пристальным взглядом я почувствовала, как Эдвард рядом слегка расслабился. «Почему я, собственно, удивляюсь?» — пробухтел Чарли. «Знал ведь, что так оно в скором времени и случится». Я выдохнула. «Решение окончательное?» — сверкнув глазами, грозно спросил папа. «Я уверена в Эдварде на все 100!» — последовал моментальный ответ. «Да, но свадьба. К чему такая спешка?» Он снова окинул меня подозрительным взглядом. «Спешка к тому, что я с каждым днем приближаюсь к проклятым 19, а Эдвард навеки застыл в своем 17-летнем великолепии, в котором и пребывает последние 90 лет». Это не значит, что, по моим представлениям, отсюда вытекает необходимость срочно пожениться. Необходимость вытекает из сложного и запутанного соглашения, которое мы с Эдвардом заключили. Необходимость как-то обозначить грань, мой переход из мира смертных к бессмертию. Однако Чарли я этого объяснить не могла. «Осенью мы вместе едем в Дартмут», — напомнил Эдвард. «Я хочу, чтобы все было, ну, как положено». «Так меня воспитали!» Он пожал плечами. «Без преувеличения. Во времена Первой мировой воспитывали и впрямь несколько несовременно». Чарли задумчиво подвигал губами. Ищет подходящий контраргумент. Хотя какие тут могут быть возражения? «Я бы предпочел, чтобы ты сначала пожила в грехе?» «Он отец. У него руки связаны». «Знал, что так и будет», — снова пробурчал он. И вдруг папино лицо прояснилось, от озабоченной складки не осталось и следа. «Папа?» Встревоженная резкой переменой, я украдкой глянула на Эдварда, но и по его лицу ничего прочитать не смогла. «Ха!» — вдруг вырвалось у папы. Меня опять подбросило на диване. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Согнувшись пополам, он трясся от хохота. Я смотрела, не веря своим глазам.